братья-бродяги, дамы и господа. Здравствуйте, тети и дяди, вновь я приехал сюда. Ну, и пока мы здесь вместе, хочется вам или нет, я буду петь свои песни, вы же свой кушать омлет. На запрещенных аккордах я эти песни писал, так что меня извините, если не так, что сказал.